Лифт наконец приехал на 60-й этаж. Все вышли из него в напряженном молчании. Стеф уже после одного разговора выглядел изнеможденный, и как только их проводили в приемную комнату, сразу же присела отдохнуть. «Устала я что-то». Мысленно с ней согласившись, Сора окинул взглядом помещение. «Одну минуточку, я позову Идзуну Хацуна», — сказал Ина, поклонился на прощение и ушел. Проводив его взглядом, Стеф заметил, как Сора озирается по сторонам, и тоже стала осматриваться. «Роскошно, ничего не скажешь. Сразу видно разницу в уровне развития цивилизаций». Комната была отделана мрамором и другими дорогими материалами. Диван, на котором они сидели, был обит кожей. Внутри были металлические пружины. Но Сора искал кое-что другое. «Кстати, хозяин, как вам удалось связаться с этим звервольфом?» «Джибрил, могла бы сама догадаться, почему все избегают этой темы». «Прошу прощения, но я ведь не звервольф, мысли читать не умею, а мне интересно». Сора уже понял, что загадки для крылатой, словно морковь на удочке для ослика. «Ладно». Приложив палец к губам, он молча достал мобильный телефон и показал ей фотографию, сделанную на максимальном увеличении, и обработанную редактором изображений. На фотографии можно было различить старческую фигуру. Другими словами, сам Сора, конечно же, Ина не видел. Фотографируя небоскреб, он случайно обнаружил на снимке фигуру, и, предположив, что старик за ним наблюдает, помахал ему. Проще говоря, это был блеф. Джибрил удовлетворенно кивнула. И все же, есть ли смысл блефовать против звервольфов, если они умеют читать мысли? Задумалась она. Как-то ведь Ина узнал, что документы им не приходили. «Братец, вон там». «Ага, вижу». Перед Джибрил возникла очередная загадка. «Хозяин, вы знаете, что это?» Спросила она, указывая пальцем на... телевизор. Как раз его Сора и искал. Форма у него была непривычна для Соры и Шира, но это определенно был телевизор. «Ага, ну вот и доказательство». «Доказательство чего?» Допыталась Джибрил, но Сора лишь ухмыльнулся. «Потом расскажу, у звервольфов острый слух. Подслушивает наверняка, да, дедуля?» «Прошу прощения за ожидание». Щелкнула дверь, и из-за нее показалась Ина. «Позвольте представить вам посол Восточного Союза Вельки Идзуна Хацуны». И в приемную вошла... темноглазая и темноволосая девочка со стрижкой каре, с огромными, как у финика, лисьими ушами и пушистым хвостом, наряженным в традиционное японское кимоно, опоясанная толстой лентой. На вид ей было не больше 10 лет. Какая прелесть! Вот что едва не вырвалось у Стеф, даже позабывши в этот момент, где она находится. «Девочка, не хочешь ли с нами поиграть? Не бойся, мы не какие-нибудь там проходимцы!» Тиск-тиск. Ш-ш-ш. Сора и Шир в мгновение ока оказались возле девочки, и уже вовсю хватали и тянули ее за уши и хвост. Но тут девочка-звервольф очаровательным голоском спросила. «Мам, кто лапать меня разрешался? Минус...» 50 очков. «Камелатия». Бормоча себе что-то под нос, брат с сестрой немножко отодвинулись от нее, и вдруг услышали. «Мам, кто останавливаться разрешался?» «Пардон, что?» Словно кошка, требующая, чтобы ее почесали, она прищурила глаза и вытянула вперед шею. То есть гладить можно?» «Просто я охренела, что вы меня лапать стали без спроса, но я не говорила, что мне не нравится». Сора наконец-то понял, что в речи этой девушки вызывал у него когнитивный диссонанс. «Ты это, имей в виду, что ставить «с» в конце каждого предложения еще не признак вежливой речи». «Что, натурис?» Если подумать, в этом мире ведь никому ничего нельзя было сделать против их воли. А значит, сам факт того, что они смогли ее погладить, означало, что она не против. «Не обращайте внимания, она в Эльхе всего год, еще плохо говорит по-вашему. И будьте добры, воздержитесь от действий, которые могут вызвать реакцию». Ина вдруг резко переменился в лице. «И вы, макаки лысые, руки свои грязные убрали от моей внучки! Совсем страх потеряли? Мы к вам со всей душой, а вы наглеете!» И тут же снова принял учтивый вид. Вроде такой. Сора иронически на него покосился. «Дедуль, сдается мне, что это не в языке проблема, а в твоем дурном воспитании». «Не понимаю, о чем вы». Спрятавшись за спиной Сора, Шира тихонько пробурчала. «Этот дед мне не нравится. Минус 1000 очков». Затем она снова погладила Идзуну. Шурх-шурх. «Но у Идзуны забавный контраст. Плюс 100 очков». «Идзуна, ты не должна терпеть их выходок, если тебе что-то не нравится», сказал Ина с плохо скрываемыми нотками неприязни в голосе. «На нормас, нравится, пусть продолжаются». «О, тогда и я тоже». «Шур-шур. Они плохо для лысых обезьян, давайте сейчас», сказал Идзуна, покошачьи прищурившись. «А давай ты не будешь говорить лысые обезьяны». «Почему-с?» «Потому что нам больше нравится, когда нас по имени зовут. Я Сора, а это моя сестра Шира. Будем знакомы. Будем знакомы. Осиклос, старая шерсть, будем знакомы. Шух-шух. Эх, дедушке тебя чесать значит нельзя, а лысым обезьянам можно? Ты не умеешь, и когтями больно дерешься. Не задумываясь, ответил Идзуну и наобиженно насупился. Сору усмехнулся. Угу. Сестрица меня залипала в Nintendo Docs, а я мастер ласкательных ироги. Найти нужные места, как два пальца. О ловкости геймерских пальцев ходят легенды, дедуль. Правда, в жизни мы так никого и не потрогали. Ну не порть настроение, а?